Глава 20. Назар. Ох, не на такую жизнь я рассчитывал, вернувшийся с долгой ссылки в забугорный филиал, который считал всего лишь ступенькой перед действительно важным этапом жизни. Отправляя меня туда несколько лет назад, батя пел соловьем и просил показать все, на что я был способен в управлении и планировании. Сотни успешных контрактов, выгодные соглашения с поставщиками, активный рост прибыли, уважение подчиненных, любовь женщин, в конце концов. Там я полностью и с большим азартом отдавал себя работе. О семье не думал, но и от невостребованности у противоположного пола никогда не страдал. Короткие интрижки разбавляли мою и без того насыщенную жизнь всплеском горячих эмоций и мимолетными увлечениями, а со временем я стал всерьез задумываться, что в принципе не гожусь для создания крепкой ячейки общества. Какая уж тут семья, когда интерес к очередной пассии пропадает спустя парочку свиданий, а у временной избранницы растут аппетиты и требования. Ни одну из них я не видел рядом с собой, поэтому со временем начал предупреждать еще на старте, что надеяться им не на что. Некоторые обижались и посылали меня в пешеэротическое в гордом одиночестве. Другие с жаром доказывали, что отношениям не нужны, а через несколько свиданий смелели, начинали закатывать истерики и качать права. А оно мне надо. Вернувшись в Россию, я впервые ощутил себя одиноким... волком, что ли? То есть свободен по жизни и в своем выборе, но по факту никому не нужен. И от этого все чаще хочется взвыть. Такого поганого Нового года я еще не проводил. Пока родители самозабвенно собачились, выясняя, кому и что достанется после развода, а дядька готовился к отпуску у моря, я остался не у дел. Созвонившись с парочкой старых друзей, компанию для празднования Нового года нашел легко, но, сидя среди толпы старых знакомых, чувствовал себя не в своей тарелке. Друзья, пришедшие с женами и подругами, обсуждали семейную жизнь, ипотеки, тачки, детей, а я кивал, поддакивал, но не торопился хвастаться своими достижениями. Ибо нечем. Посетители ресторана, где мы собрались после боя курантов, обменялись поздравлениями и, продолжая пить и угощаться, дружно увлеклись праздничной программой, организованной администрацией заведения. Я честно пытался, но устав вымучивать безудержное веселье, вскоре понял, что пора линять. Шампанское не бодрило, разговоры не увлекали, музыка не веселила, а когда заиграл медляк и парочки потянулись на танцевальную площадку, я не выдержал. «Пойду покурю», — сообщил в равнодушную пустоту, и, встав из-за стола, пошел к выходу. «Ты разве куришь?» — окликнул один из друзей, а я обернулся и, пожав плечами, выдавил улыбку. «Иногда». Соврал на ходу, а Кир поднялся следом. «Я с тобой», — сообщил он, но его жена тут же надула губы. «Кирилл, мы же договорились», — нахмурившись, зашипела девушка, а он закатил глаза и нехотя приземлил свою пятую точку на место. Тихо рассмеявшись, я направился к гардеробу и, забрав свои вещи, стрельнул сигарету у одного из охранников. На улице шел легкий снежок, а недалеко от ресторана звучала веселая музыка и слышался смех. Туда-то я и двинулся, размышляя, стоит ли возвращаться к друзьям, или мое исчезновение никто даже не заметит. На огороженной площадке, оборудованной под каток, резвилась не совсем трезвая молодежь и пары постарше. Фонарики, развешанные по периметру, мигали в такт музыки, льющейся из динамиков, а рядом с ограждением виднелась будка, где можно было взять коньки и горячий кофе. А, возможно, и не только кофе. Лениво наблюдая за катающимися парочками, я наполнял легкие противной отравой, а перед глазами всплывали горячие картинки запоминающегося корпоратива. Вернее, не совсем его. Соблазнительные изгибы, мурашки на нежной коже, полуприкрытые глаза, подернутые дымкой желания, пухлые губы, приоткрытые в протяжном стоне. Подаваясь навстречу, она изгибалась и, принимая мою страсть, скулила так, что хотелось ее сожрать. Моя дерзкая матрешка усвистала с вечеринки, как испуганная Золушка. Сбежала, не дождавшись развязки. А вместо туфельки оставила мне лишь обрывки трусиков, манящий запах и сладкий вкус на губах. Вспоминая наше спонтанное рандеву, я расплылся в широкой улыбке и, забыв про тлеющую сигарету, мечтательно вздохнул. Да, не модель, не наивная фиалка и не трепетная лань, но черт, как же она меня завела. Даже понятие с полоборота к эмоциям, подобным ядерному взрыву, никак не подходило. Горячая, страстная, отзывчивая и вредная, дерзкая колючка, абсолютно не знающая себе цену. Ха, матрешка. Поматрешила и бросила. Включив режим коварного соблазнителя, в итоге я остался с башкой опухшей от непривычных мыслей и жгучим желанием повторить все еще раз. А потом еще раз, а потом еще много-много раз. Кто еще кого поимел? Большой вопрос. А как она смеялась. Заливисто и заразительно, вот прям как сейчас. Тьфу ты, наверное, все же перепил, если мерещится ее смех. Нахмурившись, я повертел отяжелевшей башкой и, заметив в толпе знакомую мордашку, хохотнул в голос. Попалась матрешка. Наворачивая круги вокруг какого-то мужика, моя Галя, раскрасневшаяся от мороза, хохотала и подбадривала неуклюжего партнера. Хмурясь и стискивая челюсти, несчастный мужик приглушенно матерился и, пытаясь собрать разъезжающиеся конечности в кучу, катился по льду, смешно отклянчив задницу. Галя каталась весьма уверенно и даже умудрялась выписывать какие-то кренделя и сложные фигуры. Красава! Неловкостью своей жертвы она явно наслаждалась. «Да ты ж моя затейница!» Отшвырнув окурок в ближайшую урну, я поспешил к будке и, взяв в аренду пару коньков, заказал два кофе. Пока ждал свой заказ, ко мне подошла высокая брюнетка, облаченная в узкие джинсы и короткую курточку из искусственного меха ярко-розового цвета. Такое же меховое безобразие прикрывало ее уши, а на довольной мордахе светился здоровый румянец. «Покататься хотите?» Похлопав ресницами, уточнила она и, указав на бейджик, болтающийся на длинном шнурке, добавила. «Вам, случайно, личный тренер не требуется? Я как раз освободилась». Озорные черти, резвящиеся у нее в глазах, обещали не только разовую тренировку, но и кое-что погорячей. Накручивая на палец длинный локон, она переступала с ноги на ногу и, дожидаясь ответа, манерно смущалась. Завязывая шнуровку на коньках, я хмыкнул и, покачав головой, протяжно вздохнул. «Спасибо, Ксюша, но я...» Ничуть не сомневаясь в своих способностях, изначально я планировал отказаться, но, бросив взгляд в сторону катка, все же передумал. «Хотя требуется, но не мне, а моему другу». «Без проблем», — заметно погрустнев, отозвалась девушка, а я достал из кармана крупную купюру и, помаячив у нее перед носом, расплылся в коварной улыбке. «Услуги оплачу сам, причем вдвое больше. Но у меня есть одно маленькое условие».